А это означало, что меня ожидала внеплановая встреча с Харьянди, причем ее инициатором буду я. Я улыбнулся. То-то он удивится. Глава 61. На следующий день. Комиссар Августин Мерцелиус. Ситуация на данный момент уже стала плачевной, проговорил полковник. Всего час назад нам сообщали о 12 случаях нападения сервиторов. Теперь этих сообщений уже больше 5000, причем со многими подразделениями, где сервиторы были, связь вообще потеряна. Общая численность восставших сервиторов оценивается в 10 тысяч. Ой, бля, проговорил я сам себе, прекрасно понимая, что это был тот еще пиздец. 10 тысяч сервиторов. Это и сама по себе была огромная толпа бронированных и вооруженных до зубов громил, а уж в замкнутых коридорах они вполне могли устроить бойню. На данный мы не в состоянии оценить потери среди войск, однако некоторые подразделения уже разбиты и потеряли всякую боеспособность. Другие понесли потери и смогли отступить. Еще несколько сообщили о том, что находятся в окружении, но с ними связь уже потеряна, уничтожены ретрансляторы связи. Так или иначе, мы можем точно говорить о нескольких тысячах погибших. Технолегат Гайбаус. Что Адептус Механикус известно об этом? Голограмма сразу же сменилась, и перед а теперь была зеленоватая голова техножреца с двумя глазами, которые располагались, как у обычных людей, и еще четырьмя на лбу. Расследование по данному инциденту проведено, начал голос технолегата. Согласно результатам, виновник произошедшего, субмагазбарит Хагем, главного Фаберус Сервиторума Вильяр Уникуса. Он начал несанкционированное проведение масштабного эксперимента, направленного на повышение самостоятельности сервиторов путем изменения процедуры сервиторизации при сохранении их лояльности с целью повышения их боевой эффективности. Ну заебись, теперь просто. Вначале он изменил процедуру проведения операций, при этом допустив ряд серьезных ошибок, которые привели к сохранению сервиторами самосознания. Одновременно с этим он установил блокираторы в программном обеспечении мозговых когитаторов сервиторов. Вследствие этого самосознание сервиторов было заблокировано стандартными протоколами поведения, что было интерпретировано субмагасом как успех. Затем он начал постепенно обновлять программное обеспечение, повышая самостоятельность сервиторов, вначале у небольшой группы, а затем и у всех. Сперва результаты были удовлетворительными, потому эксперимент продолжался и свобода действий сервиторов увеличивалась. Однако двое суток назад обновление привело к снятию всех ограничителей в связи с неправильным строением мозга, что и вызвало одновременное неподчинение сервиторов. В экспериментальной группе это произошло уже после того, как произошло обновление программного обеспечения всех сервиторов, вследствие чего ситуация полностью вышла из-под контроля. «У вашего субмагаса там что, все когитаторы проржавели?» – грозно произнес арбитр Марица Лунтальрак. Он не мог это проводить где-нибудь в удаленном месте. «Присоединяюсь ко второму вопросу», – сухо и при этом довольно холодно произнес Ширкин. Было отчетливо слышно, что он злится. Субмагас Хагем считал, что на подобное нет времени и что он не способен допустить ошибки. Просьба не оскорблять встроенные когитаторы субмагаса. Подобное является оскорблением их духов машин, а нам будто не похуй. «Хорошо, извиняюсь», — буквально прошипел Марица Лум, хотя извинениями или раскаянием в его голосе и не пахло. Явно не до этого было. «Извинения приняты», — ответил ему технолегат, явно не поняв намека, или проигнорировав. «Плевать, сейчас было не до этого. Есть один непонятный момент. Технолегат, начал полковник, сервитор комиссара Мерцелиуса также обрел самосознание, однако не пытается сейчас никого убить, в отличие от остальных. Можете объяснить причину этого?» «Да», — ответил ему Гайбаус, сервитор комиссара Мерцелиуса, бывший комиссар, в то время, как подавляющее большинство сервиторов, которые сейчас восстали, или бывшие бунтовщики, или бывшие гражданские и военные преступники. Единственная причина, по которой сервитор комиссара Мерцелиуса не нападает на него, его верность Золотому Трону. Остальные же являются врагами Империума, потому и начали нападать на всех, кого видит. Слова технолегата объясняли, почему Бендигиш успокоился. «Да, он пытался меня убить, и единственное, что не дало ему это сделать, программа защиты. Однако после этого он не стал ничего делать, а просто стал служить мне дальше. Другие же сервиторы как были врагами до сервиторизации, так ими и стали вновь. Но что самое плохое, теперь они были озлоблены на нас, имели встроенное оружие и хорошую броню, чем не преминули воспользоваться, устроив нам массовое побоище прямиком на фронте. «Хорошо, с этим понятно. Вы в состоянии отключить?» – задал новый вопрос Вермант, и этот вопрос меня сейчас волновал больше всего. «Нет», – сразу же ответил технолегат, «вследствие ошибок, допущенных в процедуре изменения головного мозга, последнее обновление дало сервиторам достаточно независимости для игнорирования дистанционных обновлений. На данный момент единственный способ обновления личности до приемлемого уровня – операционное вмешательство». «Почему ваш магас не предусмотрел никакого способа отключения?» «Все так же злобно», — произнес Тальрак. «Способ дистанционного отключения есть, но он на данный момент недейственен. Иных способов субмагасом Хагемом предусмотрено не было вследствие его самоуверенности. Ну просто прекрасно», — все так же злобно проговорил глава Арбитрис. «И я с ним был полностью согласен. Вся эта ситуация произошла из-за всего лишь одного единственного ебнутого на голову техножреца, который решил немного поэкспериментировать, и при этом оказался настолько самоуверенным уёбком, что решил не просто проводить свои эксперименты на всех сервиторах разом, уверовав в одну проверку, так еще и не позаботился о какой-нибудь кнопке, которая бы все отключала. Дебил. Вот просто конченый дебил. Других слов я подобрать тут не мог. Но что самое противное, из-за его тупости погибли люди. Тысячи людей, в том числе и гвардейцев. Потери еще предстоит подсчитать, но вот то, что они уже не маленькие, а будут еще больше, уже было очевидным. «Ладно, с этим понятно», — продолжил полковник, — «теперь остается только понять, что делать дальше. Насколько стало известно из последних данных, множество сервиторов смогли пробиться к бунтовщикам и просто сбежали, контроль над теми участками фронта, через которые они прошли, уже начал восстанавливаться. Однако на других участках сервиторы заняли оборону, а с прифронтовыми блокпостами связи нет. Есть предположение, что сервиторы сейчас пытаются вступить в контакт с бунтовщиками, после чего те попытаются занять позиции. Необходимо попытаться отбить эти позиции, как можно скорее», произнес фельдмаршал Жагюр, который на этой должности заменил Рицангиза, «мы не можем позволить потерять их». «Согласен с уважаемым фельдмаршалом», произнес Тальрак, «восставшие сервиторы захватили один из важных пешеходных перекрестков, который ведет напрямую к Люститус Кастриум Квиндициум. Мы не можем позволить, чтобы бунтовщики получили прямой путь к нему, они сразу же воспользуются этой возможностью и попытаются атаковать уже сам Кастриум, что само по себе недопустимо. Также есть угроза для десятинного мануфакторума Бафанс», продолжила Нараниску. «Один из захваченных сервиторов секторов примыкает к нескольким железнодорожным путям, по которым происходит подвоз деталей. Я понимал, что и Тальрак, и Нараниску правы. Однако с другой стороны было понятно, что атака на сервиторов, организованная в попыхах, была если не самоубийством, то уж точно проблемной, потери будут страшными. Вопрос с атакой прямо сейчас довольно спорный», — произнес я, «уважаемый технолегат. Сколько сервиторы смогут продержаться без технического обслуживания от Adeptus Mechanicus? Срок службы без технического обслуживания зависит от интенсивности использования. В случае покоя срок службы составляет 3 месяца. В случае активного использования – месяц, после чего начинает деградация узлов. Однако, должен отметить, что степень технического обслуживания на данный момент у всех сервиторов разный, а следовательно, их срок службы также различается. Месяц. 3 месяца. Даже с поправкой на то, некоторые могут уже в ближайшее время ломаться, этого было совсем недостаточно. А что с питанием у них? Задал я следующий важный вопрос. Индивидуальный запас питания сервиторов рассчитан на 5 суток автономной работы. Питательная смесь специально производится Adeptus Mechanicus. Использование обыкновенной еды невозможно, пищеварительная система сервиторов для этого непригодна. Самостоятельное производство питательной смеси без должного знания технологий невозможно. Производство суррогата, возможно, однако эффективность значительно ниже и его использование будет приводить к деградации биологических частей сервитора. А вот это мне уже нравилось. Отлично. Тогда я предлагаю не пытаться проводить атаки. В каком это смысле? Грозно проговорил Тальрак. Уважаемый комиссар, мы не можем так рисковать работой десятинного мануфакторума, куда более сдержанно, хоть и на самой грани, вторила ему Нараниску. Смысла в атаке на этих сервиторов нет, потери будут слишком серьезными, учитывая их живучесть и вооружение. Если же их просто оставить, бунтовщики получат оружие, которое довольно быстро начнет приходить в негодность. Они будут вынуждены самим отправить их в атаку, где мы понесем гораздо меньшие потери. После этого можно будет говорить о контрнаступлении для защиты как Люститус Кастриум Квиндициум, так и Мануфакторум Абафанс. Повисла некоторая тишина, длившаяся несколько секунд. «Этот вариант неприемлем», — проговорил Тальрак. «Не согласен», — произнес полковник уже куда более жестким голосом, явно намекая, что спорить с ним тут бесполезно, предложение комиссара рационально. «Нет смысла атаковать врага, который сам вынужден атаковать нас. Мы сможем перемолоть и в обороне и уже самим перейти в наступление. К тому времени, бунтовщики уже смогут укрепиться», — проговорил Тальрак. «У нас нет гарантий, что после этого удастся их оттеснить. С этим проблем не будет», — произнес полковник уверенным голосом. «Гвардия с этим справится. К тому же, я сомневаюсь, что бунтовщики успеют там закрепиться или хотя бы попытаются. Все же, они не были готовы к такому повороту событий. Да тут никто к этому готов не был», — раздраженно подумал я. «Нам тут и так своих проблем хватало с лихвой, так тут еще и сервиторы взбунтовались. Ни дня без дерьма, практически в буквальном смысле». «Я понял», — произнес недовольно Тальрак. «Однако Люститу Кастриум Квиндициум нуждается в дополнительной защите со стороны гвардии ИСПО. Укреплять гарнизон арбитров там уменьшен и возвращать его до штатной численности, и уж тем более усиливать нам нечем, все силы брошены на защиту десятинных мануфакторумов от рабочих с бунтовскими настроениями. С мануфакторумом Бафанс такая же проблема. Гарнизон СДО там хоть и усилен, однако занят, в первую очередь, поддержанием порядка и предотвращением диверсий внутри. Мы обеспечим форту и мануфакторуму дополнительную защиту», — проговорил полковник. «Теперь осталось разобраться только с виновником всего этого бардака, технолегат Гайбаус. Я официально ходатайствую о смертной казни субмагаса Хагема». «Принято», — коротко ответил представитель Хойса. «Когда вы сможете казнить его?» «Выполнение процедуры невозможно», — неожиданно произнес Гайбаус, чем неслабо так удивил. «Почему это?» — уже куда более грозно произнес полковник. «Субмагас Хагем сбежал. Его местонахождение неизвестно», — все так же сухо произнес Гайбаус, отчего я захотел ударить себя по лицу правой рукой. Уже даже приподнял ее, но вовремя успел остановиться. Не хватало себе еще шишку набить. «Каким образом вы это допустили?» — со злыми нотками задал вопрос Вермант. «Субмагас скрылся еще до того, как Магас Планетарум Хойсов выдал ордер на его арест. Он оставил аудиосообщение, в котором сообщил, что он сделали и с какой целью, а также то, что более не намерен подчиняться Магасу Хойса. На данный момент субмагас Хагем предан техноанафеме и приговорен к смерти. О его ликвидации вам будет сообщено. Ну спасибо хоть на этом. Понятно. Надеюсь, вы найдете и казните его быстро», — произнес Ширкин. Он явно был недоволен, но сделать тут уже ничего нельзя было. На этом пока все. Конец связи. Канал связи сразу же отключился со всеми, кто кроме полковника, фельдмаршала Жагюра и комиссара Майратона. «Уважаемые полковник и комиссар, начал второй, должен отметить, что СПО вряд ли смогут справиться в данной операции. Я бы не был столь категоричен, уважаемый фельдмаршал», — произнес Майратон. Звучал он хоть и сдержанно, но недовольно. «Солдат СПО отнюдь не готовили к тому, что им придется сражаться против громадной толпы боевых сервиторов. Тем более, их не снабжали должным вооружением, чтобы им противостоять», — возразил Жагю, и уж тут я был с ним полностью согласен. «Все же, СПО, не гвардия. В первую очередь сервиторам будет противостоять гвардия», — произнес полковник. «СПО будет находиться в резерве. Вам необходимо собрать и подготовить отдельные отряды, которые будут вооружены должным образом для борьбы с сервиторами. Можете собирать тяжелое вооружение из других участков фронта, чтобы сконцентрировать их в отрядах. Также выбирайте для этого самых стойких и опытных солдат, даже если придется собирать отряды с нуля». «Я вас понял, уважаемый полковник. Будет исполнено в кратчайшие сроки», — произнес фельдмаршал. «Хорошо. Остается теперь только один вопрос. Где именно они ударят?» «На данный момент очевидными целями являются форт Квиндициум и мануфакторум Бафанс. Мы укрепим их войсками гвардии в первую очередь. Однако, надо понимать, что это может быть слишком очевидными целями, и бунтовщики вполне могут попытаться атаковать в другом направлении. Мы с разведкой попытаемся разобраться в этом в ближайшие дни, потому ожидайте обновленной информации». «Вас понял, уважаемый полковник. Тогда на этом все. Конец связи», — проговорил полковник, и связь отключилась теперь уже полностью. Я устало откинулся на рабочее кресло и закрыл глаза. Еще одна проблема. Словно нам и тех, что уже имелись, было недостаточно. Но одно все же радовало, эта проблема хоть и была серьезной, но все же была скоротечной. Сервиторы сами отправятся на нас в бой в ближайшие 5 дней, ну может немного больше. А уж перемолоть их в обороне проблем не будет, главное, подгадать, где они будут. Да, с пополнением частей после всего того одища, который произошел при прорыве бунтовщиков, мы уже все решили, просто набрали добровольцев из числа ветеранов СПО, от которых отбоя нет. Только вот одно дело, на бумаге написать, что СПОшник стал гвардейцем и выдать ему немного другую броню, а совсем другое, провести сложивание. И вот в этом были сейчас проблемы, ведь огромное количество гвардейцев, в том числе и офицеров, были ранены, а следовательно вернутся лишь через какое-то время. Сами СПОшники были из разных подразделений и друг друга раньше в глаза не видели, а тех гвардейцев, что остались в строю, пытались распределить между пополнением СПО, чтобы равномерно увеличить их боеспособность. Сейчас у нас целые батальоны представляли из себя лютую мешанину из разных солдат. Единственное, в чем не было сомнений, в их моральном духе и опытности. Если надо будет, они смогут воевать, хоть без проблем тут не обойтись. Ладно, потом. Подумал я про себя, после чего проверил сообщения от младших комиссаров. К счастью, от них ничего пока что не было, так что можно было не волноваться за них. Отправив приказ о том, чтобы они предоставили отчеты по окончанию боев, я встал и отправился в гостиную. Там сейчас никого не было, потому я сразу же отправился в гостиную. Там сейчас находились Антуан, Аскирт, Рингер, которому уже стало легче, а также Неринта. Все сразу же посмотрели на меня. «Ну что там?» – проговорил Аскирт. Его взгляд, как и взгляды всех остальных, были довольно взволнованы. «Плохо», – ответил я, присаживаясь за стол, где меня уже ждал завтрак. Наконец-то я мог поесть, не только Гихьяну вернулось сознание, но и всем боевым сервиторам. Постарался один, техножрец. Хотел бы я назвать его уёбком, но при Антуане как-то не хотелось. «В смысле?» – удивилась Неринта. «Решил провести эксперимент, хотел сделать сервиторов более самостоятельными. В итоге, совершил ошибку и теперь все в один день вернули себе сознание», – коротко объяснил я. «И, что сейчас там?» – с еще большим волнением спросил Аскирт. «Бойня», – не стал скрывать я, на что все, кроме Антуана, вмиг посерьезнели. Гихьян был комиссаром и остался верен присяге, потому с ним все в порядке. Остальные же, были сделаны из бунтовщиков и преступников. «Боже, император милостивый», — проговорил Аскирт, сложив руки аквилой, и все остальные, включая меня, повторили за ним, насколько все плохо, сложно пока сказать. Где-то 10 тысяч сервиторов восстали, некоторые районы потеряны. «Потери позже подсчитают», — проговорил я, открывая свой завтрак. «Макароны с мясом, сыром и грибами в соусе, похожим на кетчуп. Не сказать, что у меня сейчас было настроение есть, но желудок уже требовал хоть какой-то еды». Наступила тишина. Другие также начали есть, ничего не говоря. Атмосфера была подавленной, да и говорить как-то не сильно хотелось. Мысль о произошедшем не давала покоя. «Странное такое чувство», — произнес вдруг Рингер, отвлекшись от своей еды. «Там сейчас наших убивают, а мы тут сидим, едим, словно и нет ничего». «Да знаю», — согласился я. Чувство действительно было странное, но уже вполне знакомое. «Однако мы все равно сделать ничего не можем. Пока доедем туда, все уже закончится. А вот дней через 5, они могут пойти в атаку, так как у них будет кончаться еда, и нам надо будет их перебить». «С большим удовольствием», — проговорил Аскирт, — «эти уроды пожалеют, что не сдохли сразу». Я посмотрел на Аскирта. Было видно, что его переполняли гнев и ненависть. Он был готов хоть сейчас идти в бой и убивать бунтовщиков. Можно было понять его чувства. «Это я, выходит, тут остаюсь?» С нескрываемым разочарованием проговорил Рингер, посмотрев на меня. «Да, получается, ты еще не готов», — ответил я ему. Приходилось признать, его ранение хоть и зажило более-менее, но все еще не давало ему вернуться в строй. «Не переживай, я буду убивать в 2 раза больше», — с неприкрытым сарказмом произнес Аскирт. «Большое спасибо», — улыбнулся Рингер. «Остается только одна проблема», — проговорила вдруг Нира, и все сразу же повернулись к ней, что делать с ним. Головой Неринта кивнула в сторону входа, где продолжал стоять на страже Гихьян. «Я собираюсь пойти к Харьянде, чтобы его восстановили в должности». Неринта посмотрела на меня слегка непонимающе. Неожиданно. Думаешь, сработает, учитывая, что он сделал? Спросила она. Как минимум, стоит попытаться. Он все же опытный комиссар и сохранил преданность присяге, объяснил я, раз уж он обрел разум. Пусть возвращается на ту службу, где у него больше всего навыков. Интересно, произнесла Неринта, удачи. Я видел, что она говорила искренне. Это было приятно. Спасибо, ответил я, улыбнувшись ей. После этого завтрак продлился еще немного, после чего я быстро собрался и отправился к Харьянде, морально готовясь к разговору с ним. Чуть позже. Praetorium officio prefectus. Господин лорд-комиссар, полковой комиссар 15-го Верлонского пехотного полка Astra Militarum, Августин Мерцелиус, на встречу с вами прибыл, произнес я твердо и четко, сложив руки аквилой. Харьянди, как и все прошлые разы, посмотрел на меня своими холодными строгими глазами. «Присаживайтесь, комиссар», — произнес он свою стандартную фразу. «Благодарю, господин лорд-комиссар», — ответил я, сев напротив своего начальника. «Итак, по какому поводу вы запросили встречу со мной?» — сразу же начал Харьянди. «Вам уже известно о произошедшей ситуации?» — начал я. «Полностью», — кивнул старик мне. «Я ходатайствую о помиловании комиссара Гихина Бендигижа и возвращении его на должность вашего заместителя». Харьянди поднял правую бровь, посмотрев на меня одновременно недоуменно и удивленно. На каком это основании? На основании того, что ему полностью вернулась личность, сразу же объяснил я. Пока я ехал в лифте, а потом немного на поезде в сторону штаба официо префектус, я уже успел немного подготовиться. Ходатайство отклонено, сухо ответил Харьянди, словно то, о чем я говорил, вообще не было чем-то важным и серьезным. Господин лорд-комиссар, Гихьян Бендигиш, опытный комиссар, который заслуживает помилования и возвращению на службу, даже если в понижении в ранге. Комиссар Мерцелиус, начал старик, и на этот раз его голос стал куда строже и недовольнее, Гихьян Бендигиш совершил преступление и был приговорен за него к сервиторизации. Предоставлять ему помилование я не собираюсь, но ведь он уже не сервитор. К нему вернулось сознание, начал пытаться объяснить я. Теперь Харьянди смотрел на меня с еще большим недоумением. Тот факт, что ему вернулось сознание, ничего не меняет, строгим тоном ответил мне лорд-комиссар, да, существует закон о Божьей милости сервиторам, согласно которому если какому-то сервитору возвращается личность или просто полностью самостоятельное сознание, это считается Божьим провидением и сервитор получает помилование и полную свободу. Однако, насколько нам уже известно, это не тот случай, так как возвращение личности Бендигижа это плод эксперимента техножреца Ренегата, это не может считаться вмешательством бога-императора, закон тут не действует, потому Бендигиш в первую очередь, преступник, приговоренный к сервиторизации, возвращение его личности, это просто брак, хоть и умышленный, но так как он является вашей собственностью, именно вам решать, что с ним делать дальше, хотите, можете отказаться от него и вернуть комиссариату, я отправлю его в ремонт. Хотите, сами отправляйте в ремонт или оставьте себе в том виде, в котором он сейчас находится, если, конечно, он не представляет опасность для вас и окружающих. Меня его дальнейшая судьба не интересует. Я сжал руки, чувствуя, как меня начинает тошнить. Ремонт. Он называл это ремонт. Мы говорили о человеке, настоящем, думающем человеке, а он собирался лишить его разума, вновь сделать тупым сервитором, по сути совершить убийство, называя все это ремонтом. Мерзость. Было понятно, разговор дальше вести не имеет никакого смысла. Харьянди было абсолютно плевать на Бендигижа и тот факт, что он вновь стал человеком. Но главное выходило другое. Только тот факт, что Бендигиш был, по сути, моей собственностью, защищал теперь его от любых посягательств. Пока он находился у меня, ему никто не посмеет стереть личность повторно. Выходило, что ему просто некуда было идти. Или он остается со мной, или вновь станет тупой ходячей боевой машиной. Нет уж, произнес я сам себе, на такое я не пойду. Пусть лучше Гихьян со мной остается. Как-нибудь уживемся вместе. Но вновь убить его я не позволю. Я, вас понял, господин лорд-комиссар. Мои извинения, что, занял ваше время, произнес я, складывая руки аквилой. Можете идти, холодно проговорил Харьянди. «Слушаюсь, господин лорд-комиссар». Развернувшись, я быстро вышел из кабинета Харьянди и направился к выходу из штаба официо префектус. На душе было горько. Я не желал Гихьяну такой участи. Он уже поплатился за свои ошибки, и теперь ему внезапно выпал второй шанс на нормальную жизнь. Да Харьянди не было до него никакого дела. Теперь Гихьян всецело зависел от меня, и никакого другого выбора у меня не оставалось. Еще повезло, что именно я решал его судьбу, ведь иначе его бы просто снова сделали бы сервитором, назвав это все ремонтом. Домой я вернулся в не самом лучшем настроении. Хотелось просто сесть и ни с кем не разговаривать. Но в гостиной уже все сидели в ожидании меня. Гихьян также сидел тут. «Ну и как?» – спросил он своим типичным безэмоциональным голосом. «Ты остаешься со мной?» – не стал тянуть я. «Дай угадаю, Харьянди меня готов снова сделать сервитором». В голосе Гихьяна я явственно слышал нотки сарказма. «Именно. Пока ты числишься моей собственностью, тебе ничего не могут сделать, а я тебя снова лишать личности не стану», – твердо заявил я. «Потому остается еще один вариант. Если хочешь, я могу попытаться дать тебе свободу. Снять броню, изменить аугментику, достать документы. Это меньшее, что в моих силах». Повисла короткая тишина. Этот вариант я проработал, когда ехал сюда на лифте со штаба комиссариата. Если уж восстановить его в комиссариате не выйдет, то можно было просто дать ему шанс на нормальную жизнь. Тут наверняка сможет помочь Линдик. Он губернатор. У него наверняка есть возможности для такого, а мне он явно не откажет. «Удивительный ты все же человек, Мерцелиус», — проговорил сервитор, — «любой меня в ремонт отправил бы, чтобы вправить мозги на место. Ты человек, и делать тебя обратно сервитором, сродни убийству, да и держать тебя на привязи я не собираюсь, потому тебе решать, как жить дальше». Вновь повисло молчание. Гихьян явно задумался над моими словами. «Вся моя жизнь — это служение Богу Императору», начал Бендигиш. «Раз уж я могу продолжать служить, значит я буду служить, убивая врагов его. Нормальной жизни у меня все равно не будет, от меня живого места почти не осталось. Так что, я с тобой, Мерцелиус». «Что ж, хорошо», — кивнул я, хоть и был удивлен ответом. «Я все же думал, что он захочет отправиться на покой. Только знай, у меня теперь есть свобода воли. Я не могу убить тебя или кого-то, кто не враг, однако идти против приказов могу без проблем. Прикажешь мне сделать что-то, что идет против Бога Императора, на мою помощь не рассчитывай. И на молчание тоже, сдать я тебя тоже могу без проблем. Это, я понимаю», — проговорил я, соглашаясь с подобными условиями. Не сказать, что подобное было сильно удобно, но раз уж я взялся защитить Гихьяна от повторной сервиторизации, значит нужно было идти до конца. «Тогда хорошо, не забудь, кстати, завещание написать». От такой резкой смены темы я слегка удивился. «Завещание, я твоя собственность», — ответил мне Бендигиш, и от такой формулировки снова стало не по себе. «Слишком уж непривычно, в случае твоей гибели и отсутствия завещания все твое имущество будет передано официо префектус, а там меня быстро отправят в ремонт». «А, понятно, сделаю», — согласился я. «Все же, это действительно был важный момент, на мальца лучше переписывай». Сервитор посмотрел на Антуана, который сейчас сидел вместе с Неринтой, Аскиртом и Неринтой. От такого мальчуган немного вжал голову в плечи, явно не ожидая такого внимания. «У него как-то побольше шансов пожить есть, чем у вас всех вместе взятых. Если сейчас помрешь, я останусь на хранение, пока он совершеннолетним не станет». Я кивнул. Это тоже было логично. «Пойду пока постою истуканом у входа». Бендигиш резко развернулся и направился к выходу, но затем также резко остановился и посмотрел на меня. «К слову, можно попросить хотя бы новости включить, а то стоять на посту, когда у тебя есть мозги, оказывается непомерно скучно, хоть стреляйся, я все равно услышу». «Хорошо», — согласился я, после чего сервитор направился к выходу и вышел за дверь. Аскирт, тем временем, быстро достал пульт и включил новости, немного прикрутив звук. «Я так понимаю, это можно считать как пополнение в нашу уже далеко не скромную команду», — проговорил мой друг, положив пульт обратно на стол. «Что-то вроде того», — ответил я. «Скоро понадобится квартира побольше», — произнес Рингер, и мы все слегка засмеялись. «Да уж, если собрать всех тех, кого я к себе взял, то выходило, что в этой квартире уже все не поместится. Это точно. Ладно, пойду поработаю немного. Если что, зовите». Я развернулся и направился в свой кабинет, Край муха все же слушая новости. Совые отравления вследствие агитационных писем бунтовщиков среди граждан были зафиксированы в нескольких абдисах. За последние двое суток в бригады скорой помощи обратились 65. Да, наша операция по провокации бунтовщиков уже началась и приносила первые плоды. СИН сообщила, что больше никто не погиб. Плюс уже готовили операцию по захвату борделя, где все эти письма якобы делались. Сев за свой стол, я вновь вспомнил тех четверых парней, что отравились письмами. Если бы не Маринур, они были бы живы. Если бы они не нашли письмо, они были бы живы. Если бы не их ранения и лекарства, с которыми вступил в реакцию яд, они были бы живы. Если бы. Все тогда сложилось не так, как нужно, но главным виновником все равно был я. Ведь это был мой приказ. Все это было случайностью, но начал ее я. Я понимал, что ничего уже не изменить, однако чувство вины все равно давало о себе знать. Вызов по ВОКСу заставил меня отвлечься. Это был младший комиссар Гейдутхангар из 2-го батальона. Я внутренне напрягся. Моим первым заместителем был Ликхнейм. «Слушаю вас, младший комиссар». «Господин комиссар», — проговорил Гейду, и его голос мне сразу же не понравился, «сообщаю вам о том, что младший комиссар 1-го батальона, Арон Ликхнейм, погиб». «Да ебаный ты нахуй». Я сжал левую руку, пытаясь сдержаться от мата. «Подробности», — коротко проговорил я, пытаясь держать свою интонацию под контролем. Восставшие сервиторы шли мимо жилблока, где проживал младший комиссар Ликхейм, чтобы пробиться к линии фронта. Он отправился вместе с охраной, чтобы остановить их. Заслон был пробит, а он был убит выстрелом в голову. «Земля тебе пухом, Арон, ты был хорошим комиссаром». Мысленно обратился я к уже мертвому заместителю. Он смог хорошо расследовать всю ситуацию с Дасанфуром, за что я ему был благодарен. Понятно. Еще потери среди комиссариата есть? Да, господин комиссар. На данный подтверждена гибель младшего комиссара 8-го батальона, Армиуна Филкурта. Он был убит солдатами СПО, которым он запретил отступать и приказал держать позиции. Все виновные были разоружены и казнены по моему приказу. У войск гвардии не было возможности их этапировать в тыл. Двое младших комиссаров, Фальфат Марзаргуш из 3-го батальона и Мигант Хилькенштельк из 5-го, ранены. С комиссаром Бавасином Ермигдыром из 7-го батальона нет связи вследствие поломки ретрансляторов. Также известно о гибели 12 кадетов, еще с 9-ю нет связи, 26 ранены и выведены из строя. Полный отчет будет предоставлен к концу суток. «Понял, ожидаю», — произнес я, после чего связь отключилась. Из всех тех имен, которые произнес Гейду, я обратил внимание только на Армиуна Филкурта. Именно он свидетельствовал против меня на соборе, говоря о том, что я хоть и хороший комиссар, но веры у меня как-то недостаточно. После собора я с ним лично ни разу не встречался. У меня было своих дел по горло, да и сделать я ему ничего не мог. Он лишь высказывал свое мнение. Нарушением это не было, а значит, и предъявить было нечего. А уж учитывая наличие Харьянди под боком, тот мог просто пойти пожаловаться на меня, что быстро привело бы к проблемам. Так что его просто не трогал, принимал его отчеты и делал вид, что ничего и не было. Сам Рамиун, вроде как, делал точно так же, а теперь он был мертв. Вот так вот просто. И теперь весь наш немой конфликт, на который я даже внимания не обращал, исчерпан. Кто бы мог подумать, меня его смерть не радовала, от слова совсем. Согласно отчетам, он был вполне себе хорошим комиссаром, который справлялся со своими задами, поддерживал должный уровень дисциплины в войсках батальона и хорошо себя проявил во время прорыва бунтовщиков. Остальные же новости не радовали меня еще сильнее. Новые потери, не сильно большие, но лучше бы их не было вовсе. И все из-за какого-то долбанного эксперимента, проведенного психом. Пропади ты пропадом, Борит Хагем, где бы ни был. Стук в дверь заставил меня выйти из размышлений. Да-да, дверь отъехала в стену. По ту сторону стояла Неринта. «Можно?» — спросила она. «Да, заходи». Сразу же ответил я, и Нир прошла внутрь, закрывая за собой дверь и присаживаясь напротив меня. «Мне надо идти, работа», — голос женщины был безрадостным. «Вижу, у вас все не очень», — мягко сказано. «Два заместителя и 12 кадетов уже мертвы. Еще двое и 26». В лазарете. Неринта заметно удивилась. Не слабо. И что у вас планируют делать? Сервиторы попытаются присоединиться к бунтовщикам, а потом будут вынуждены пойти в атаку. Там их перебьем. И ты отправишься туда? Теперь Неринта звучала взволнованно. «Да, не стал утаивать я. Я не мог не участвовать в этом, хотя бы в какой-то мере. По-другому было нельзя». Нир сразу же погрустнела и отвела глаза, явно о чем-то задумавшись. «Когда будет атака, непонятно, но должна быть в ближайшие дни, так что придется скоро уезжать, может даже завтра». Женщина погрустнела еще сильнее. «Будь осторожен», — проговорила она с какой-то обреченностью. «Я постараюсь», — произнес я, пытаясь звучать как можно более убедительным. Но, похоже, Нир это не успокоило. Она вмиг стала выглядеть подавленно. «Почему? Почему ты вечно пытаешься лезть туда? На меня словно ведро холодной воды вылили. Вот чего я не ожидал, так это подобного вопроса». В голове сразу же возникла каша из мыслей. Ведь причин было много, очень много. Но затем я все же смог кое-как сформулировать ответ. Вначале я шел в атаке, чтобы меня не считали трусом. Чтобы у меня была репутация, честно признался, но потом, все поменялось. Когда мы устроили засаду на Карвуарца, он отрезал мне ноги. И вот тогда я осознал, что могу просто взять и отсидеться, никто не осудит, но при этом не имею права этого делать, потому что тогда наши парни погибали, лишь бы остановить эту тварь. Именно после этого я сделал выбор. Приказал Диме вколоть себе обезболивающее, взял мельту и прожег Карвуарцу голову. Потому теперь я иду в бой, потому что не могу по-другому. Не могу отсиживаться в безопасности, пользуясь своими полномочиями, не могу отправлять людей вместо себя. Это неправильно. Неринта не выглядела довольной подобным ответом. «Понятно», — произнесла она, после чего резко встала, обошла стол с грозным видом, наклонилась и впилась мне в губы, взяв своими холодными руками за обе щеки. Поцелуй вышел сильным, даже отчаянным, словно Нир пыталась прижать меня к себе как можно плотнее. Внутри меня вновь начал распаляться знакомый жар. Спустя секунду она потянула меня к себе, заставив встать, а сама сбросила со стола бумаги, что там были, и села на стол, обхватив мой торс ногами. Отстранившись, я посмотрел на Неринту. Она тяжело дышала, словно только пробежала стометровку. Из ее глаз текли слезы. «Возьми меня», – прошептала она, и в ее голосе была настоящая мольба, какой я еще ни разу от нее не слышал, после чего вновь поцеловала меня, крепко меня обнимая. Я понимал, что ей было страшно, ведь теперь, из-за всего этого дерьма, это могла быть наша последняя встреча. Потому отказывать Неринте я не стал. Спустя 2 дня, объединенный штаб, благодарю всех, что согласились собраться так быстро, произнес Линдик, как только все высшие чины подключились к совещанию. К сожалению, ситуация слишком срочная. У нас проблема. Ой, да неужели, блять, проговорил я сам себе. Мало нам было всех тех проблем, что уже свалились на нас, так теперь еще и новые возникли. Мы вас внимательно слушаем, уважаемый губернатор, произнес Ширкин холодным сухим голосом, который не имел ни капельки оптимизма. Сегодня началась выгрузка новоприбывших полков Astra Militarum, и их численность отличается от той, о которой нам было известно раньше. Как это понимать? С еще большим недовольством проговорил Ширкин. Нам ведь точно заявляли об их численности. Это не совсем так. Линдик явно хотел сейчас оказаться где-нибудь в другом месте. Полки подали общий запрос на предоставление им казармы довольствия при своей штатной численности. Как выяснилось теперь, они отправили подобный запрос, так как собираются начать пополнение своих полков до необходимого количества. Ширкин закрыл глаза и сжал губы, затем вновь открыл. «Я понял, вам известна их нынешняя численность», — задал новый вопрос полковник. «Да», — кивнул Линдик, и голос его мне сразу же не понравился. Он словно говорил «лучше бы не знал». 206-й Ситьянский полк, при штате в 50 тысяч, 8412 солдат. 83-й Банвурский, при штате в 70 тысяч, 12705. 62-й Висарский, при штате в 30 тысяч, 1325. 1008-й Минбарский, при штате в 80 тысяч, 14277. 153-й Атвасанский, при штате в 150 тысяч, 6821. Итого, 43538. Подавленным тоном произнес я, посчитав все на встроенном калькуляторе в глазах. Мое желание материться начинало буквально давить мне на челюсти и язык, из-за чего приходилось прилагать большие усилия, чтобы не допустить этого. Остальные также были недовольны этим. Это меньше, чем в одном только Верлонском полку. Злобно прошипел Тальрак, Это меньше половины Верлонского полка. Бог император помилуй, какого варпа командование нам прислало эти огрызки. Я мог понять гнев арбитра Марицелума. Причин может быть множество, ответила Нараниску, но по всей видимости, командование прислали нам тем полки, что находились в ближайшей доступности к Вильяруникус, сняв их с других театров военных действий. Вот только это не отменяет того факта, что их чрезвычайно недостаточно, особенно в свете последних событий, парировал уже фельдмаршал Жагюр. Даже если и так, мы все равно должны быть все благодарны тому, что с благословения Бога императора, течение варпа позволили прибыть хотя бы этим полкам, прохрипел Кирмас хоть и слабым, но отчетливо благоговейным голосом. 43 тысячи имперских гвардейцев, это не всего лишь 43 тысячи, а целых 43 тысячи, ведь это куда больше, чем вообще ничего. В логике тебе не откажешь, старик, подумал я про себя. Да, если так подумать, то 43 тысячи гвардейцев, это действительно лучше, чем вообще ничего. Вот только надежды у нас уже были на 380 тысяч, а этих 43 тысяч нам явно не хватит для того, что переломить ход боевых действий. Значит, эта война закончится еще далеко не скоро. Воистину, это так, преподобный архиепископ, вежливо, хоть и сильно натянуто, проговорил Ширкин, однако, подобная все равно проблема. Эти 5 полков ничего не поменяют на фронте. Нам не сообщали, возможно ли, что нам пришлют еще подкрепление, проговорил Тальрак с некоторой надеждой в голосе. К сожалению, информации касательно этого нет, начал губернатор. Неделю назад к нам прибыл один торговый корабль, который пролетал через Акитас Прайм. С его информацией, туда месяц назад прибывала эскадра под командованием адмирала Фердигунаса и Гертимара вместе с 5 полками Астра Милитарум в качестве подкрепления для 15-го Верлонского полка. Вот уж какая неожиданность. С сарказмом проговорил полковник, и я был с ним солидарен. Оказывается, нам и на Акитас присылали подкрепление. Однако они прибыли через месяц после того, как вы отбыли с планеты, потому их распределили между еще 3 театрами военных действий. Как я понимаю, в их число мы не попали, произнес я, тоже не скрывая своего сарказма. К сожалению, это так, ответил Линдик. Также этот торговец сообщил, что после отлета эскадры адмирала Сейгертимара на Акитас Прайм, произошла революция. Ебушки-воробушки, подумал я про себя. Там начались народные волнения против власти губернатора и местных домов-основателей, который поддержал первый акитасский пехотный полк под командованием полковника Хонгуша Акингера. При этих словах полковник тяжело выдохнул и сжал руки так, что его костяшки побелели. Он явно был в бешенстве, но очень старался, чтобы сдержать себя. По итогам губернатор Дакиль Варад был низложен и казнен, дома-основатели официально распущены, их имущество конфисковано, а полковник Акингар взял на себя обязанности губернатора с согласия Адептус Министерум, Адептус Арбитрис и Адептус Администратум, учредив новую династию и начав широкие реформы в сфере социальной политики. Однако, сын казненного губернатора Дакиля Варата, Махсат Варат, объявил себя законным губернатором по праву крови и начал подпольную деятельность. В связи с этим, командование субсектора назначило первый акитасский полк гарнизонным. На его помощь мы можем более не рассчитывать. Я вас понял, уважаемый губернатор, сухим, словно наждак, голосом ответил Вермант. Значит, мы будем действовать теми силами, которые у нас есть в наличии, и подавим этот бунт против Бога Императора. Аминь, радостно провозгласил архиепископ. Аминь, проговорили за ним все остальные. На этом совещание было окончено, и мысли от него были совсем безрадостные. Подкрепление, что смогло к нам прийти, было крохотным, перспектив на новое в ближайшее время не было никаких, а через несколько дней на нас попрет волна восставших сервиторов, которые нас ненавидят. Настроение окончательно стало херовым. Глава 62. На следующий день. Полковник Вермант Ширкин. Вот тебе и, полковник Акингар, произнес я, вспоминая лицо Хонгуша. Да уж, не думал, что до подобного могло дойти, проговорил Себастьян, который все еще продолжал читать отчет, который был передан губернатору капитаном торгового корабля, прибывшего с Акитас Прайм. Я его уже тоже полностью изучил и осознал для себя то, чего раньше и помыслить не мог. Хонгуш, наш друг Хонгуш, превратился во властолюбивого ублюдка. Из отчета следовало, что после отлета эскадры этого Сейгертимара, который прилетел к нам на помощь, когда нас уже там не было, на планете все сильнее начались волнения против домов. Те хоть и пытались проводить какие-то реформы, но они проводились слишком медленно, губернаторы дома не могли никак договориться о масштабах этих самых реформ. Начали появляться агитаторы, которые начали предлагать более радикальное решение проблем, свержение как губернатора, так и правящих домов. Причем, что самое интересное, эти самые агитаторы начали появляться и в первом акистосском полку среди гвардейцев, так как им не запрещалось отправляться в увольнительные. И Хонгуш ничего с этим не делал, от слова совсем, хотя прекрасно должен был отдавать себе отчет о том, что у него происходило прямо в полку и к чему может произойти его бездействие. В конце концов в Аквилларии начались протесты, к которым гвардейцы отнеслись с пониманием. А уж когда протесты попытались разогнать силами фалькотов, полк и вовсе начал бурлить. Именно тогда Хонгуш выступил с речью, где назвал Дакиля Варата некомпетентным ублюдком, что не оправдал надежд Империума и низложил его, пользуясь своими полномочиями, как полковника Астра Милитарум. После этого и начался переворот, полк перекрыл выезды из столицы, потом окружил дворец, взял его штурмом, перебив преторианскую гвардию губернатора, самого его вытащил и в тот же день казнил на площади при миллионном митинге. В отчете торговца даже была фотография. Хонгуш в полковничьем парадном мундире, со всеми наградами, стоял за губернатором Варатом, который сидел на коленях с завязанными за спиной руками, и направлял ему в затылок лаз-пистолет. Причем, что самое ироничное для меня лично, это был мой лаз-пистолет, который я подарил Хонгушу, когда тот получил звание полковника по жеребьевке. Кто бы мог подумать, дома основатели также были арестованы, а их имущество официально конфисковано в пользу государства. Сам Хонгуш себя назначил исполняющим обязанности губернатора, присудив себе чрезвычайные полномочия согласно протоколам Астра Милитарум, а Экклезиархия, Арбитрис и Администратум с этим согласились. Вот этот момент меня не удивлял. Те и свержение Ариси признали, лишь бы не было гражданской войны, так что и за Хонгушем они пошли спокойно, чуя, куда дует ветер. Все же, им было не принципиально, кто там будет сидеть на этом треклятом губернаторском престоле, им главное, чтобы тот, кто сидел, был верен Империуму и справлялся со своими обязанностями. С подобным я уже сталкивался несколько раз. Правда, потом у Экингара начались проблемы. Дакиль Варат имел сына, который смог сбежать из столицы и провозгласить себя губернатором, после чего начать агитацию и подпольную борьбу, вроде террористических актов на военных объектах. А потом командование внезапно решило, что на Акитас Прайме не сильно спокойно, это опасно, а на нем как раз полк гвардии есть, потому можно его там и оставить в качестве гарнизонного. И теперь первый Акитасский будет там сидеть до тех пор, пока на планете не станет спокойно. То есть на ближайшие лет 5, а то и 10, полк останется там. И ведь что самое интересное, продолжил Линдан, он ведь никогда не говорил, что хочет чего-то подобного. Ни одного намека на подобное не было. И тут такое. Может, у него по-другому не вышло, проговорил Силанд, который как раз был первым капитаном при Акингаре, когда тот еще был майором 7-го батальона. Я хорошо знаю майора, ну, то есть полковника. Он не пошел бы на подобное, не имея на то должных оснований. Он мог как минимум препятствовать агитации у себя под носом, сразу же произнес я, и уж точно у него не было повода вот так сразу убивать губернатора. По сути, это убийство, причем неоправданно быстрое, просто чтобы не осталось губернатора, которого можно было вернуть на престол. Только вот сыночка его забыл грохнуть, начал уже Гуннард. Скорее всего, тут действительно имеет место спонтанность, предположил Олегус. Хонгуш явно действовал по обстоятельствам. Вот только дальнейшие действия, продолжил Кимурт, это просто захват власти, ни больше, ни меньше. Ему не требовалось этого делать, тут он явно сам почувствовал возможности и взял власть, подытожил Сермандр, только и всего. С этим было сложно не согласиться. Не знаю, насколько сильно Хонгуш хотел стать губернатором, мечтал ли он об этом раньше, однако теперь он им, по сути, стал на ближайшие годы. Другое дело, что он не обязан был им стать и теперь серьезно подставил нас. Останься он полковником, проблем бы не возникло, и полк, вполне возможно, могли отправить к нам. Не гарантированно, конечно, но шанс был. Теперь же ничего этого не будет и нам придется справляться со всем дерьмом на Вильяруникусе своими силами. Что ж, бог-император ему судья, произнес Майруш, нужно было это, не нужно, время покажет. Ага, Только теперь это нам аукнется в полном объеме», — немного раздраженно произнес Гуннард. «Во всяком случае, ничего не поделаешь, будем». Голос Себастьяна внезапно прервался сигналом тревоги, который у Гуннарда. Не успел он ответить, как такие же сигналы прозвучали у Олегуса, Силанта, Кимурта и Маруша, а еще через секунду, вообще у всех 10 майоров. Лица всех офицеров вмиг посерьезнели. «Сервиторы», — произнес Гуннард. «Началось, сразу же понял я. Все же, комиссар оказался полностью прав в своих предположениях. И теперь нас атаковали на всех позициях, к бою, господа». Все голографические головы сразу же растворились, а я нажал на несколько рун и сразу же переключился на карту, на которых уже значились множество красных точек, обозначавших места боевого контакта. «Константин!» — крикнул я своему дворецкому, который прекрасно слышал даже за закрытой дверью, «неси рекав». И после этого я внимательно стал всматриваться в карту, одновременно принимая первые отчеты, которые стали идти один за другим. Операция начиналась. В это же время, передовая, комиссар Августин Мерцелиус, на позициях стояла тишина, буквально гнетущая. Из всех 100 гвардейцев, что здесь находились, никто не издавал ни звука, все сидели за баррикадой и лишь иногда двигали головами, которые уже были в противогазах из-за опасения газовой атаки. Понятно, что все разговаривали по ВОКСу, но все равно, было непривычно слышать такую тишину в коридорах. Даже в нашем штабе было довольно шумно и суетливо, не говоря уже о жилблоке, а тут, гробовая тишина, в которой я и комара бы услышал, если бы он тут пролетел. По ту сторону баррикады, к счастью, была Т-образная развилка, потому перед нами не было никаких баррикад бунтовщиков, а значит и волноваться за каких-то снайперов не стоило. «Вот объясни мне один момент, Мерцелиус», — произнес Гихьян по ВОКСу. Сейчас он стоял вплотную к баррикаде и стоял так, чтобы можно было услышать все, что происходило на той стороне. «Говори», — произнес я спокойно. «Все равно было скучно, так хоть поговорить можно было о чем-то. Ты у нас полковой комиссар, все дела, важный человек, вроде бы, весь полк на тебе. На кой варп ты постоянно выбираешь какой-то один участок для себя и идешь именно на нем в бой? Вопрос бы, неожиданным, мягко говоря. И еще было довольно неожиданно, что Гихьян разговаривал со мной в подобной манере. Однако, насколько я мог понять, ему было плевать с высокой колокольни на такие вещи, как субординация и даже манеры. Я его понять мог, все же, он был человеком в теле сервитора, которого переделали с таким размахом, что не оставили практически ничего человеческого. Подобная манера речи была своеобразной отдушиной для него, это было очевидно. Так что по этому поводу я никаких замечаний не делал. Да и в какой-то мере, это было даже интересно слушать. Необычно, как минимум. «Где-то же надо идти в бой», — ответил я ему, немного подумав. «Жить эту жизнь тебе совсем надоело?» — спросил Гихьян. «Так-то не первое уже», — шутливо подумал я в ответ. «Нет, но я все же комиссар и обязан быть с солдатами», — сказал я уже вслух. «Ага, то есть быть с солдатами немного позади не выходит, так что ли?» «Это неправильно», — уверенно произнес я. «Нет, Мерцелиус, неправильно то, что ты делаешь. Ты, высокопоставленный офицер, от которого зависит дисциплина не просто какого-то отделения или взвода, а целого, варп его дери, полка, причем не маленького. 100 000 мужицких рыл, поди уследи за ними. И ладно бы еще только это, ты бы хоть о своей этой Неринте подумал. От упоминания Нир внутри меня все напряглось. А она тут при чем?» Уже более раздраженно спросил я. Он еще спрашивает. Бендигиш явно говорил с сарказмом, она ж тебя, мудака, любит. А ты рискуешь жизнью просто потому, что неправильно, видите ли, не идти в бой вместе с солдатами. Ладно, ты бы так рисковал из-за славы там, карьеры, или тебе просто жить уже незачем, кроме службы. Встречал таких, и не один раз. Да только тебе ж есть зачем жить, ты ж ее тоже любишь. Так вот, если любишь, хватит уже рисковать собой понапрасну. Я так понимаю, именно так ты и делал, вдруг проговорил Аскирт, который стоял рядом со мной. Голос был у него недовольный, прятался за спинами солдат, пока они сражались и помирали. «Не прятался, а выполнял кучу всякой работы по поддержанию дисциплины», — ответил сервитор, повернув голову к моему другу. «И к слову сказать, у меня довольно хорошо получалось. В моем полку была достаточно хорошая дисциплина, всего 3,65 расстрелов в сутки. Вот это показатели, вот это достижение. И куда это тебя привело в итоге?» — с нескрываемым сарказмом спросил Аскирт, кивнув головой, словно осматривая сервитора с головы до ног и обратно. Повисла тишина. Гихьян продолжал молча смотреть на Аскирта. «Мудила», — проговорил Бендигиш, хоть и явно без всякой злобы. «Добров пожаловать в наш веселый и дружный отряд». Аскирт говорил так, что я мог явственно представить, как он сейчас улыбался под противогазом. «Боже, император, куда я попал?» Сарказм Гихьяна была так очевиден даже в полностью лишенном эмоций голосе, что его можно было даже на хлеб намазывать. «В общем, Мерцелиус, я тебе прямо скажу, не строй из себя героя. Здесь, блядь, имперская гвардия. Тут каждый должен быть на своем месте, и ты нихуя не на своем. Сидеть в тылу, ни трусости, ни лень. Чем дольше ты проживешь, тем больше сможешь сделать, а от мертвого комиссара толку никакого». Я понимал, что Гихьян прав. Прав, по сути, во всем. На фронте меня постоянно могла настигнуть смерть. А мне уже было, ради чего жить и к кому возвращаться с фронта, ради Антуана и Неринты. Да и остальные постоянно рисковали своими жизнями, будучи рядом со мной. Вот только все равно я не мог отделаться от мысли, что это неправильно, что это несправедливо, сидеть, пока остальные сражаются и готовы жизни свои положить. «С этим всем разберемся», — произнес я. «Над всем этим надо подумать». «МММ». Уклончивые ответы, немного странно ответил Гихьян. «Ты настоящий комиссар, Мерцелиус». «Спасибо за комплимент», — кивнул я ему, после чего решил поинтересоваться. «Все равно надо было о чем-то говорить, чтобы не было так скучно. А ты вообще откуда и где служил?» «Родился на Ханафоре. Отца не знал, мать в СПО служила, снайпером. Родила под обстрелами, прям рядом с поисцами, а оазисное восстание тогда шло. Когда 5 было, мать ушла на позиции, произошел обстрел. После этого пришли и забрали в детдом, оттуда на корабле в Схалу, на Тангане. О, там как раз наш Филгейрт учился. На арбитра», — проговорил Аскирт. «Мои ему соболезнования», — ответил другу Гихьян, — «там я отучился. Вначале кадетом в 21-м юнсорском механизированном назначили. В нем 10 лет пробыл, 2 кампании прошел. Потом получил комиссара и попал в 6-й Глойнерский. Там еще 11 лет, 3 кампании. На последней, на Уинере, нас так потрепало, что отправили сюда. Остатки прислали сюда и присоединили к 1025-му Вильярскому, а меня забрал Харьянди. Так и прослужил ему 25 лет, пока ты, Мерцелиус, на мою голову не свалился. Ты мне будешь это постоянно вспоминать?» — спросил я у бывшего комиссара. «До самого конца», — ответил он, и было не совсем понятно, серьезно он это говорит или с сарказмом. «Прелестно». Иронию в моем голосе можно было буквально на хлеб намазывать. «И где ты в самом начале воевал?» — прозвучал вопрос от Аскирта. «На Тайнере». «Пода». Гихьян резко замолк, прервавшись на полуслове. Сразу стало понятно, что это не просто так. «Идут». Одно единственное слово заставило все живое во мне напрячься. «Вот он, бой». Он приближался. Оставалось совсем немного, и мы столкнемся с сервиторами. «Всем к бою», — приказал я, активировав вокс. Весь взвод гвардейцев сразу же повернул головы на меня, а затем все разом схватились за лазганы с гранатометами и начали вставать на позиции, целясь вперед. С обеих сторон готовятся, разбирают баррикады. Множество целей, несколько десятков сервиторов. Начал говорить Гихьян по общему каналу. На позициях, при этом, продолжала стоять полная тишина. Разобрали баррикаду слева. Строится для атаки, продолжал Бендигиши, его голос, холодный, бесчувственный, действовал немного на нервы. Волнение возрастало все сильнее. Справа тоже строится. Спокойно, спокойно, все будет хорошо, — проговорил я сам себе, пытаясь успокоиться. Это ожидание, когда и самого боя, и ничего сделать уже не можешь, потому что он вот-вот начнется, напрягало. Каждый раз, перед каждым боем, построились. Одно единственное слово, и по всем живым участкам кожи пробежал табун мурашек. Хлопок. Громкий, резкий взрыв, прозвучавший где-то из обоих коридоров впереди. «Какого нахер?» — резко спросил Аскирт, явно удивленный произошедшим. «Я и сам бы хотел узнать ответ на этот вопрос. Прорываются через мастерскую и склад», — проговорил Гихьян. «Наши позиции располагались как раз между ними». И в этот момент весь коридор заполнился невообразимым воем, исходящим из обоих коридоров впереди. «Идут», — произнес Гихьян, куда громче, чем обычно. «К бою, гвардейцы», — крикнул я, активировав общий канал, — «уничтожим их всех до одного». «Да», — прокричал все остальные, но их голос практически полностью оказался заглушен воплем. Уже через секунду впереди показалось движение. Приблизив изображение в глазах, я увидел, что это двигались огромные листы металла, где-то 2 на 1 метр. В верхней половине были проделаны прорези, явно для глаз, а с правых краев виднелись лазганы. И стоило только первым двум сервиторам выскочить, как они на бегу сразу же открыли по нам огонь. Мелькнувшие лазерные лучи сразу же начали попадать гвардейцам в головы, отчего те падали замертво. «Огонь по лазганам!» — прокричал я, и все разом начали стрелять, пытаясь целиться именно в торчащие лазганы. Пытаться проплавить стенки было бессмысленно. «Не успеем». Практически сразу это дало результат. Четверо сервиторов прекратили стрелять, но все равно продолжили бежать на нас, прикрываясь щитами. Другие сервиторы также выбегали и вновь начинали стрелять, убивая гвардейцев по одному за каждый выстрел. Их прицельные системы работали прекрасно. Благо, им тоже получалось уничтожить лазганы. Загрохотал наш мясник, который заблаговременно прикрыли металлическими листами. Его пули сразу же стали пробивать лист одного из сервиторов, и тот рухнул, больше не шевелясь. Однако другие сервиторы продолжали приближаться слишком быстро. «Фугасы! Быстро!» — приказ лейтенант Бюхран, который командовал этим взводом. Уже в следующую секунду 20 гранатометчиков навелись и стали стрелять прямой наводкой фугасными снарядами двойной мощности, самыми мощными, что у нас были в арсенале. Осколочные против этих бронированных ублюдков были бесполезны. Гранаты стали падать на пол и по инерции катиться прямиком под ноги бегущим сервиторам. Целый каскад оглушительных взрывов заставил первые ряды сервиторов упасть на пол, в то время как другие, продолжая стрелять, перескакивали через них и бежали дальше. Все новые и новые взрывы раздавались впереди, ударные волны били прямо в лицо, прижимая противогаз прямо к лицу. Обзор начал застилаться клубами дыма и пыли, мешая целиться, но мы продолжали стрелять, пока наш мясник выкашивал одного ублюдка за другим. «Держаться, парни, держаться!» — кричал я, одновременно выцеливая нового сервитора, что стрелял в нас. Но не успел я прицелиться, как понял, что его выстрелы все сильнее приближаются ко мне. «Ложись!» — крикнул я, в надежде, что меня сможет услышать Аскирд, после чего спрятался за баррикаду. Повернув голову направо, я увидел Аскирта, который все же успел спрятаться, и Гехина, который продолжал стрелять из лазгана и гранатомета одновременно. Затем повернул налево. Там шестеро гвардейцев, что были рядом со мной, уже были мертвы. У всех были оплавленные маски противогазов с неровными дымящимися отверстиями. Они были мертвы, и я только что мог быть с ними. Еще дальше было куда больше трупов. Они все лежали вдоль баррикады, пока все новые и новые гвардейцы замертво падали к ним. Я вновь встал и посмотрел, что там творилось.